Тот еще цирк. Удивлен, что канал с подобным контентом подключен в доме визиев. Интересно, аристократы действительно такое смотрят или это для прислуги? Щелкая по каналам, несколько раз натыкался на здешние фильмы. Произведения голливудской толерантности, где в одной команде собирают огромного негра, шустрого азиата, умного индуса, сурового латиноамериканца и простого белого парня меркнут по сравнению с руакпорскими шедеврами. Очень непривычно смотреть сериал про поваров, где шеф, психованный оборотень, официантки, обворожительные эльфийки, администратор, гоблин в ливрее, а на кухне в лучших традициях земных фэнтези выясняют отношения орки и люди. Кстати, владелец всего это заведения, старый сморщенный и совершенно безэмоциональный вампир, поразил меня и откровенный клип девчачьей группы, транслируемый при свете дня. У нас бы такое обозвали громким словом на букву «П» и запретили б показывать на федеральных каналах, да и на большинстве кабельных. Однако, как бы то ни было, познавательно посмотреть на анатомическое разнообразие обнаженных рас. Больше других участниц группы мне понравилась эльфийка и человеческая девушка. Низенькие гоблинши, мускулистые арчихи и мохнатые гномки, конечно, тоже ничего, но я предпочитаю что-нибудь более традиционное. Сидя перед телевизором, я удивлялся не только расовому многообразию. На одном канале застал самый хвост новостного блока. Рассказывали, что неизвестный обезглавил наследника главы одного рода. Название рода, почему-то, не уточнили, однако упомянули, что подобное не в первый раз случается в Руаркпорке за последнее время. СМИ говорят о сумасшедшем маньяке, похищающем головы аристократов. И это кажется мне странным. Чуйка подсказывает, что не все так просто. Нельзя такие кровавые убийства списывать на действия безумца. Я видел, как охраняется особняк визия, без колпака скрытности мимо караула до горгулей с бластерами незамеченным не пройти. Кроме того, все истыкано камерами, а внутри бродит страж рангом грандмастер. Слишком круто для сумасшедшего. Так кто же кошмарит осевую знать? Задумавшись, я не сразу заметил, что дверь номера отворилась, и на пороге появился Дарильон. «Идемте», — сухо произнес отшельник. «Господин визий готов вас принять». Глава 7. Визий. Кивнув, я поднялся на ноги и подошел к стражу Маттиона. Тот молча развернулся и, держа спину прямо, гордо зашагал по коридору. Удивительно, что Дарильон лично сопровождает меня, что не послал слуг или не взял с собой группу поддержки для солидности. Неужели мое представление об аристократах ошибочно? Я думал, они любят пустить пыль в глаза. Впереди послышался заливистый девичий смех. Подойдя к лестнице, мы увидели спускающуюся группу женщин и девушек, навскидку состоящую из 25 разумных. Отшельницы смешались с эльфийками и людьми. Все как на подбор красавицы. Заметив нас, одни смущенно потупили глазки, другие же смотрели с интересом. Веселый щебет мгновенно стих. «Пропустим, нам наверх», — произнес мой сопровождающий, остановившись за несколько метров до лестницы. Когда дамы ступили на площадку второго этажа, красивая черноволосая женщина, почему-то облаченная в кимоно, сдержанно кивнула Дарильону, затем на мгновение и наши с ней глаза встретились. Я чувствовал уровень праны всех присутствующих дамочек, и могу с уверенностью заявить, что смотрящая сейчас на меня женщина третья по силе среди них, и, похоже, наставник. Стало быть, либо чей-то страж, либо та, кто обладает влиянием, ведь без одного из этих двух условий только гениальные одаренные способны перерасти ранг ветеран. Женщина в кимоно выпустила в меня импульс йоки. Не знаю, зачем она это сделала, но теперь я в курсе, что передо мной одна из жен здешнего господина. «Мама», еле слышно возмутилась идущая рядом с ней розово-волосая отшельница в пурпурном кафтане. Каким бы направленным ни был импульс йоки, окружающие все равно чувствуют демоническую энергию, и мало кому она нравится. В голове мелькнули не самые благородные мысли, все-таки жена и дочь Визи одним своим обворожительным видом могли бы свести с ума любого не страдающего ксенофобией мужчину. А если со всей этой группой поддержки? Ух, хорошо, когда есть природная красота и очарование, а также деньги, чтоб их поддерживать и подчеркивать. И все же интересно, среди 25 разумных только две входят в старшую семью, остальные стражи, фрейлины да прислуга, или среди них есть и другие жены да дочери. «Идемте», — произнес Дарильон, когда дамы, продолжив спускаться, освободили нам лестничный пролет, ведущий на третий этаж. Мы встали на ступени, и те повезли нас наверх. Личный дворецкий главы клана был молчалив и горд. Неподвижно замерев на эскалаторе, он напоминал величественную носовую фигуру парусного корабля, в любую погоду возвышающуюся над бескрайним морем. Забавно, что мне пришел в голову именно этот образ. Оказавшись в холле третьего этажа, я как раз и увидел двухметровую модель деревянного парусника, настолько детализированную, что можно было разглядеть ужас, застывший на лицах матросов. Напротив этой модели замер 4-метровый ХМ, корабль, пожалуй, это именно морское судно, но выглядит оно уж больно футуристично, прямые линии, сияющие пластиковое покрытие, огромные инопланетные пушки и дроиды на верхней палубе. Свернув в правое крыло, мы остановились у ближайших двустворчатых дверей. Дарилион осторожно постучал. «Входи», — проговорил властный голос из комнаты. Страж распахнул двери и жестом предложил мне войти первым. Я ступил в просторное помещение и бегло огляделся по сторонам. Что можно сказать? Царствующий в доме стиль безумной эклектики соблюденный здесь. Одна половина мебели сплетена из лиан, вторая половина сделана из лакированного дерева. Над исполинским письменным столом висит голограмма рельефа какой-то местности, а на стенах несколько мониторов, оплетенных лозами и картины. Недалеко от рабочего стола разместился стенд с оружием, на нижних полках которого, ближе к полу, находилась архаика, пращи и дубины, выше мечи, луки, мушкеты, винтовки, автоматы, затем бластеры и, похоже, выключенные лазерные мечи и какие-то неподвижные металлические жуки. Под потолком же и вовсе что-то невообразимое, земные фантасты до такого еще не додумались. Хозяин кабинета, бирюзово-волосый отшельник в лазоревом кафтане, расшитом золотыми узорами, бросил холодный взгляд на голограмму и резко махнул рукой, растворив в воздухе объемную карту. Поднял на меня неестественно синие глаза и недобро прищурился. «Приветствую вас, господин Маттион Визи. На правах гостя я решил поздороваться первым. Все-таки прибыл я сюда не щеки раздувать, а договариваться, раз уж пригласили. Так что зачем забывать о правилах этикета? Ты оскорбил меня, бастард. Оскорбил настолько сильно, что я имею полное право убить тебя и твоих близких во всех мирах». Отшельник говорил тихо и спокойно, но от его голоса у особо впечатлительных людей кровь могла бы застыть в жилах. У меня же сложилось впечатление, что он просто скрывает гнев, а может быть уже перебесился. Как бы то ни было, оба варианта меня устраивают, ведь они говорят о том, что во мне заинтересованы и, скорее всего, предложат нечто стоящее. Прошу меня простить, я обозначил поклон. Ну а чего спорить, так-то он прав, какой-то мелкий таракан приполз в чужое имение, начал таскать добро и гадить. Черт подери, визирю стоит меня прихлопнуть, иначе другие дворяне будут на него косо смотреть. Я это понимаю, и оттого сам факт, что мы встретились для переговоров, кажется еще более невероятным. Одних слов недостаточно, чтобы искупить твою вину, процедил визирь и на миг оскалился. Все-таки хочет разорвать меня на кусочки, вон, как глаза сверкают. Что я должен сделать, чтобы уладить наши разногласия? Я все еще стоял возле двери, мне даже не предложили присесть. К слову, Дарилион, похоже, остался в коридоре, в кабинете я находился наедине с главой клана. Кто-то скажет, что столь высокопоставленное лицо, как Маттион, не должно подвергать себя опасности, оставаясь один на один со своим врагом. Ха, я прекрасно чувствую уровень праны сидящего передо мной существа. Он ни капли не уступает по уровню своему личному дворецкому, даже немного превосходит. Вряд ли вези и гуру, но грандмастер уж точно. И размазать меня по паркету, если потребуется, ему не составит ровным счетом никакого труда. Между нами целая пропасть в уровне силы. Что сделать? Повторил за мной визи и пренебрежительно хмыкнул. А что ты можешь предложить? Я думал над этим вопросом с тех пор, как Гвяк Срюпин сообщил, что глава его клана хочет встретиться со мной. Что я могу им дать? Я слишком мало знаю о визиях, об их политике и положении дел. На подобные вопросы эльфы-прислужники мне не ответили. Приходится только гадать, да сверяться с чуйкой. Что я имею, какими силами располагаю, если брать все активы? Я плюс банка, это уже практически полноценный наставник. Ведь именно за наставника сенсор Гвяк запринял полностью материализованного и напитанного моей кровью дракона. Да, чтобы поднять его на этот ранг, мне нужно потратить кучу собственных сил, да и в таком случае в бою лично я стану практически бесполезным, но, даже не впадая в такую крайность, минимум на двух учителей, думаю, мы с ним потянем. Далее, прихрамывающий тандем, это еще минимум два учителя плюс ветеран. Затем идут три моих стража-учителя Инси, пока неизвестно, на каком ранге остановившиеся. Розу в расчет не беру, это не боевой страж. Итого, если выдернуть с земли Куприну, то смогу предоставить 7 учителей и группу поддержки в виде дружинников. С одной стороны, впечатляет, с другой, мы бы не справились с отрядом Гвягза, схватившего Инси. Вот только Рюпин, глава рода, глава, а значит и большая часть влияния его рода сосредоточена именно в его руках. Отсюда и такая сила гоблина и его приближенных. Однако, уверен, наследник Гвягза уже не будет казаться столь впечатляющим. Не говоря о других аристократах, членах рода, напрашивается весьма однозначный вывод. На уровне первых лиц мои силы меркнут, но далеко не всегда эти самые первые лица рвутся в бой, скорее наоборот. И в масштабах огромных армий одаренных они уже выглядят не так впечатляюще. И уже исходя из этой мысли, мои 7 учителей кажутся не таким уж и бесполезным мясом для господина Визия. Более того, сдается мне, многие мелкие аристократы не имеют такого влияния, как я, и не могут позволить себе стражей учителей. Не говоря уже о том, что среди свободных наемников редко встретишь кого-то сильнее ветерана. Полагаю, особого выбора у меня нет, господин Визи, улыбнулся я. Либо отдать жизнь, либо предложить вам свой меч, произнес я, но тут же понял, что конкретно в моем случае эта пафосная фраза имеет двойное значение. Поэтому добавил, в переносном смысле. И ты думаешь, я нуждаюсь в услугах бастарда? Прорычал Визи. Однако я уже понял, что он хочет сохранить лицо. Ведь если б я ему не был нужен, я б тут не стоял. И чуйка со мной полностью согласна. Полагаю, что не нуждаетесь, подыграл я ему. Но, если у вас есть докучливый враг, на которого вам не хочется тратить время, я мог бы встретиться с ним и доходчиво объяснить, где он не прав. Визи шевельнул желваками и резко выдохнул. «Садись», — велел он, указав на кресло с противоположной стороны стола. Я вновь обозначил поклон и занял предложенное место. «Я проверял тебя», — отрывисто произнес аристократ. «Ты не отдал меч по первому требованию господину Рюпину. Более того, смог материализовать дракона на расстоянии. А еще до меня доходили некоторые слухи о твоем противостоянии с одним из детей Сардовалакса. Поначалу я действительно хотел убить тебя, пристрелить как пса, посмевшего цапнуть хозяина за руку, но решил пощадить. Будешь служить мне», — безапелляционно заявил он и снова прищурился, ожидая моей реакции. «Хотелось бы уточнить, господин Визи», — спокойно проговорил я, — «служить в каком качестве? Вам, должно быть, известно, что стать стражем или уж тем более дружинником я не могу». Он хмыкнул и оскалился. «Вообще-то можешь, если разорвешь все свои связи». От слов отшельника внутри все сжалось. Было очень трудно не начать тяжело дышать, не раскрыть изумленно глаза, сохранять полную невозмутимость на лице. Однако я уже поднаторел в актерской игре. Как бы ни холодело сердце, я казался полностью уверенным в себе. И все же, неужели он хочет лишить меня всего? Достойное наказание для врага, забрать последователей и сделать чуть ли не рядовым членом своей армии. Черт, он хочет, чтоб я стал дружинником одного из его стражей. Да нет, бред. На мой взгляд, господин Визи, заговорил я, таким способом вы заметно меня ослабите, а значит сделаете менее ценным для вас. Ты немного ошибаешься, бастард, мотнул головой отшельник. Возможно, без стражей лично ты станешь чуть сильнее, но в целом ты прав. Поэтому я предлагаю тебе и твоим дружинам пока только роль наемников. Поступите в подчинение к господину Хульгуру, командующему войсками клана в Адритоне. Срок контракта 2 месяца с возможностью пролонгации. Также контракт закроется, если раньше объявят о завершении нашей миссии в Адритоне. На эти 2 месяца я нареку тебя претендентом, чтоб тебе не докучали паладины Великой Инквизиции. Однако на большее не рассчитывай. Я ловил каждое его слово, однако понимал не все. Что еще за претендент? Спросить, или важно покивать? Понял, моя индивидуальная способность подсказала выбрать второй вариант. Могу я узнать, господин Визи, какая будет оплата за услуги наемников? Отшельник вновь оскалился, демонстрируя острые клыки. Наглеешь, бастард? Нет, господин Визи, я отрицательно покачал головой, просто обсуждаю контракт. Оплатой будут те земли в Галлее, что уже захватили повстанцы, проговорил он. Я в очередной раз убедился, слова Маттиона заранее продуманы. Он знал от и до, что именно станет предлагать мне, и что требовать взамен. Подача же информации, смесь дипломатической игры и внутреннего гнева отшельника. Да, 100%, будь у его клана все в порядке, меня бы давно убили. Но раз уж мы сотрудничаем, он поступит по чести. К чему осевому аристократу портить имидж и ради мелочи обманывать простолюдина? Свои же засмеют. Мне хочется так думать, так и подсказывает чуйка. Однако не слишком уверенно она это делает. По праву владетеля, продолжал он, я передам их тебе в аренду на год. Можешь собирать там ресурсы, накапливать влияние. Решение о пролонгации приму по истечении срока аренды, исходя из твоего поведения. Короля Эдгейта я попрошу приостановить военные действия, но и повстанцы должны поумерить свой пыл. Мне не нужна эта бесполезная война. Ну а что с гулями, которые будут бежать от рабства в Галлеев край, господин Визи? Задал я очень неприятный вопрос. По сути, он позволяет мне пастись на его землях. Подчиненные Лисанны верят в меня, стало быть, и влияние будет идти мне. Пастбище расширяться не будет, но все новые и новые травы захотят расти на нем. Гули не верит в Создателя и от них пользы ему нет, однако не поколеблет ли это веру в Бога у обычных рабовладельцев в Галлии, и не захотят ли те вернуть свое добро, и снова война, а значит смерти, и вместе с ними естественное уменьшение количества верующих. Король издаст указ, в котором назначит приемлемую цену за выкуп раба, ответил Визи. Если ее оплатит владельцу, тот не посмеет удерживать гуля в рабстве. Но и твои повстанцы должны будут отказываться принимать беглецов, только за выкуп. Это мое требование. Что ж, логично, вот и нашлось, чем Лисанна может заняться в ближайший год вместо войны. Пусть взращивает хорошие отношения с другими государствами и развивает экономику. Нужно же где-то деньги брать для выкупа рабов. Однако она готовилась к войне, заплатила за армию наемников. Что делать с ними? Уверен, возвращать золото из-за того, что их услуги не понадобились, крылья Востока не станут. Но с другой стороны, кажется, у меня есть мысль, как их можно использовать. Хорошо, я вас понял, господин Визи. Ну, раз ты услышал меня, бастард, можешь идти. Подпишешь с господином Дарильоном бумаги и возвращайся в Куинс. Завтра тебе и твоим. Он скривился и усмехнулся. Дружинникам откроют портал в Адритон. И помни, бастард, я слежу за тобой и за каждым твоим шагом. Не забывай об этом, Юра. Ну что за дела, а? Возмущенно прикрикнул я, оглядываясь по сторонам. Хомяк поднялся на задние лапки и, запищав, развел передние в стороны, всем своим видом демонстрируя, что не понимает, почему на него ругаются. Я просил тебя перенести нас на главную площадь Куинза. Так, я присел на корточки, чтобы заглянуть в его маленькие глазки-бусинки. А ты куда перенес? Мы оказались на опушке леса, на той линии, где королевские войска несколько дней назад растянули свои наблюдательные посты, благополучно уничтоженные моей дружиной. Не очень далеко до Куинза, но пройтись придется. А ведь жаба Гвягза, например, продолжил ворчать я, умудрилась открыть точечный портал в портальную зону. Точечно, Юра, точечно. Мой фамильяр фыркнул и отвернулся. Ну что за создание? Ладно, потопали уже. Светало, начинали чирикать птички, лицо обдувал свежий утренний ветерок. Красота. Как будто бы и не было пару дней назад неподалеку кровавого сражения. Может, потому что ветер с другой стороны дует, иначе в нос бил бы запах гари. Гули собирали тела павших и сжигали. Не знаю, может, еще и не успели закончить. И, если взять левее, то увижу последствия нашей битвы. Проверять я не стал. Зачем? Что мне сейчас даст вид убитых мною же врагов? Нужно возвращаться в город. О, кажись, за мной идут. Едва вернувшись в Верлион, я мысленно связался с Арнольдом, сообщив, где меня искать. Может быть, аристократическая кровь время от времени просыпается, иначе... Чем объяснить то, что я не захотел возвращаться в одиночестве? Хотя себя я утешал мыслью, что стражи все равно не спят, волнуясь о господине, и будут рады броситься мне навстречу. Кстати, именно так и случилось. Явились за мной не только две дружины в полном составе, но и Инси, Лисанна с ближниками и небольшой конный отряд сопровождения. «Господин!» — радостно закричала Инси во всю глотку. Припустив свою гнедую лошадку, она оторвалась от группы. Поравнявшись со мной, спешилась, бросила поводья, рванула вперед и нерешительно замерла в полуметре, опустив глаза. «Да что ж такое-то?» Госпожа Милье реагировала практически так же. Не желая разводить нюни, я шагнул к девушке и, крепко обняв ее, уверенно произнес: «Рад, что с тобой все в порядке. Не вини себя ни в чем, и можешь, как и раньше, обращаться ко мне на «ты». «Хорошо», положив ладони девушки на щеки, я отодвинул ее голову так, чтобы видеть глаза. «Угу», пробурчала она, «не очень удобно говорить в таком положении». Вот и славно, отпустив Инси, я зашагал навстречу остальным. «Я скучала по вам, господин», прозвучала в голове мысль моего первого стража. «Я тоже по тебе», не оборачиваясь, ответил я вслух. Минут 10 здоровался с ребятами, принимал поздравления, ловил улыбки дам. Затем мы наконец-то отправились в город. По прибытию я позавтракал и завалился спать, велев никому меня не беспокоить. Однако кое-кто решил, что может ослушаться приказ великого Ильяриза, хоть и давала в свое время клятву. Эх, в результате старания Мелисанны сон отложился на часок, по истечении которого довольная и усталая госпожа Мелье отправилась заниматься своими управленческими делами, а я же все-таки смог отдохнуть. Проснулся после 3 часов дня, привел себя в порядок и за поздним обедом собрал в столовой своих стражей, телохранителей и Лисанну с Генри. На предварительное совещание звать других ближников госпожи Мелье я не стал. Если в 2 словах пересказать результат моей встречи с Маттионом Визием, разрезая ножом кусок сочного мяса, начал я: завтра в 5 утра по местному времени мне нужно быть на площади Куин за 3 полными дружинами. Мы отправимся в мир под названием Мадритон помогать клану Визия исполнить волю Вечного Короля. На несколько секунд в столовой замерла звенящая тишина. Не уверен, что все присутствующие поняли каждое мое слово. На лицах Генри и Лисанны отпечаталось явное недоумение. С любопытством глядят на меня и остальные. Первой заговорила Инси. С присущей ей импульсивностью девушка вскочила на ноги и оперлась обеими руками на дубовую столешницу. «Ты сказал 3 полные дружины, господин», — выпалила она. «Это значит», — волшебница замялась. «Это значит, ты и меня возьмешь с собой», — медленно проговорила она и вновь зачастила. «Ведь дружина без стража не может существовать, верно? А, кроме меня, 3-го стража у тебя в Верлионе нет. Ты же не собираешься возвращаться на землю за стражем?» Слушая ее взволнованный словесный поток, я невольно подумал, что мои ребята не сидят целыми днями на стуле, как истуканы. Они как минимум общаются между собой, делятся знаниями, может быть, даже тренируются. Раньше Инси мне ничего не рассказывала о дружинах, возможно, и сама не знала, а сейчас уже точно в теме. Лисанна, к слову, тоже пару раз кивнула. А значит, и госпожа Мелье не упустила возможность расширить кругозор. Интересно, а что еще мои последователи обсуждают между собой? Успокойся, выдохнул я и улыбнулся. Возьму тебя, повернулся к Лисанне. Но дружину будем собирать из местных. Прости, что лишаем тебя бойцов. На самом деле, я действительно мог бы смотаться на землю, взять Куприну несколько ее людей, да укомплектовать вампирами бойцами из общины Валерия. Но этот вариант мне не очень нравится. Нужно иметь резерв и поле для маневров. Пусть членов дружины можно менять лишь раз в год, сейчас у меня нет изобилия высокоранговых воинов, которые рискуют оказаться вне обоймы. Не считая людей Куприной, все лучшие находятся здесь, со мной. Ну а те же пусть и дальше остаются рядом с Ириной Константиновной. Хорошо, кивнула Лисанна. Твой целитель, Адда, помогала нашим лечить тех одаренных, что вместе с Инси попали в засаду. Есть из кого выбирать. Точно возьму Джека и Джона, заявила мой первый страж. Если нужно, можно попробовать отобрать лучших среди наемников, продолжала рассуждать госпожа Мелье, вдруг кто-то из них не побоится отправиться в другой мир. Правда, без вас силы края действительно сильно уменьшатся. Кстати об этом, хмыкнул я, в ближайший год у вас с королем перемирие. И это не обсуждается, Лисанна, закончил я строгим тоном, заметив, что девушка возмущенно открыла рот. Затем рассказал ей о нашей с Визием договоренности по выкупу рабов. «Это очень хорошее предложение, госпожа», — проговорил Генри, почтительно склонив голову. «У нас будет время наладить жизнь края, и мы сможем официально освобождать Гули. Разве не этого вы хотели?» «Да», — протянула она. «Но на какие средства? Сколько еще Гули страдает, оставаясь в рабстве? Мы не знаем, насколько высокой будет цена. Даже если она окажется приемлемой, умножь ее на количество всех невольников, Генри. И этот вопрос я хотел с тобой обсудить». Я улыбнулся Лисанне. «На какой срок у тебя заключен контракт с крыльями Востока? Осталось еще около 5 месяцев. Хаем, думал больше, ну да ладно, сути не меняет. Этот отряд наемников считается очень большим, практически армией». Лисанна, Генри и Инси кивнули. «Но одних их все равно недостаточно, чтобы сражаться с по-настоящему крупными военными соединениями. Вспомнить хотя бы осаду Куинза, вновь кивок. Собственно, предлагаю вам использовать крылья Востока, а также солдат и гули, верных вам, в качестве единой наемной армии. Иными словами, стать самым крупным наемным отрядом, пусть и всего на 5 месяцев. Будьте уверены, заказы найдутся. К тому же, кто знает, может крыльям Востока понравится идея, и позже из нее вырастет нечто большее. А как же оборона края? Свел брови Генри. Не обязательно отправлять в наем всех до единого. Это раз. Два. Король не нападет на вас, он не ослушается прямого приказа визиря. Три. Я буду время от времени возвращаться в Куинс, проверять, как у вас дела. Это, конечно, не обязательно, но людям будет спокойнее, если они будут знать, что в случае опасности Великий Ильярис со своим крохотным отрядом защитит город от любой армии. Ну и четыре. Мой план идеален, и все у вас будет хорошо. Я обезоруживающе улыбнулся. Мне показалось, щечки Лисанны слегка залили, а через миг суровая владычица смущенно отвела взгляд. «Поняла», — пробормотала она, — «после совещания начну обсуждать с Франсом Готлибом детали создания объединенного наемного отряда». На несколько секунд в столовой вновь образовалась тишина. В этот раз ее нарушила Кимера, громко поставив опустевшую кружку на стол. «С делами местными все ясно», — проговорила женщина-телохранитель. «Но меня больше интересует другое. Ты сказал, мы будем помогать выполнять волю Вечного Короля. Я слышала истории о Мирахосе, расположенных в преддверии фронтира, временами страдающих от нападений тварей из других осей. Священной обязанностью Вечного Короля является защита нашей оси. Он часто посылает кланы в подобные места. Мы отправляемся в один из таких миров», — я кивнул. «Пусть лично у визия я не стал много спрашивать, все же решил уточнить максимум деталей у Дариллиона. И хоть он передаст содержание нашего разговора своему господину, плевать. Главное, непосредственно перед Маттионом я держался достойно, а затем показал свою мудрость, решившись задать интересующие вопросы. Ведь легко быть гордым дураком, раздувающим щеки и боящимся, что его раскусит. Сложнее признать слабости и спросить или попросить. Там могут быть и другие кланы», — продолжила Кимера. «Но, что важнее, Великая Инквизиция», — она многозначительно хмыкнула. «Вот ведь умная женщина, зрит в корень». «Согласен. Именно поэтому Маттион на 2 месяца нарекает меня претендентом», глаза Кимера и ее мужа изумленно округлились. Остальные же недоуменно переглянулись, даже на обычно равнодушном лице Валерия мелькнула легкая заинтересованность. «Что ж, кроме меня, только супругом-телохранителем знаком этот термин». Глава 8. Претендент. «Претендентом на что?» – не выдержала Инси. «На титул осевого аристократа», – задумчиво протянула Кимера. «Что?» – во всю глотку заорал Арнольд, пронзив меня взглядом, точно шашлычник мяса шампуром. «Ты станешь осевым аристократом?» Стоило ему произнести это вслух, мой первый страж восхищенно округлила глаза и затараторила. «Поздравляю, господин, поздравляю, ты, несомненно, достоин этого. Хватит, друзья», я поднял руки, призывая всех успокоиться. «Это лишь формальность, необходимая для того, чтобы временно узаконить наличие у меня стражей. Претендентам, в отличие от простолюдинов, позволено многое из того, что доступно аристократам». «То есть ты не станешь аристократом?» — немного огорченно уточнил Арнольд. «Ну, точно не через 2 месяца», — я хмыкнул. «Не факт», — медленно проговорила Кимера, закусив клыками большой палец. «То есть», — оборотень вновь собрался и обратился вслух. «Да уж, стражи за мое будущее, похоже, переживают сильнее, чем я. Когда глава какого-либо клана предлагает простолюдину стать претендентом, простолюдин имеет право отказаться, но затем на оговоренный период претендентства он, по сути, становится членом клана с ограниченными правами. Он не может расторгнуть договоренности, уж тем более, стать претендентом в другом клане. За это время глава клана решает, будет он давать герб или нет, и если выберет первый вариант, претендент вновь не сможет отказаться и обязан стать аристократом. С одной стороны, такой подход показывает разницу между простолюдинами и дворянами. Одни решают, а другие обязаны подчиняться. С другой, вряд ли найдется много желающих отвергнуть предложение стать аристократом. Инси, внимательно слушавшая женщину-телохранителя, кивнула и снова впилась в меня преданными глазами, поддавшись моменту и перейдя на «вы». «Вот видите, господин, если в другом мире мы достойно проявим себя, визирь вполне может решить одарить вас гербом, Она опять повернулась к Кимере. «А как происходит этот процесс? Как принимают восевой клан?» – переспросила старшая волшебница. Девушка кивнула, а ее собеседница виновато развела руками. «Таких деталей мы не знаем», – Гарлан хмыкнул, подтверждая слова супруги. «После этого наша планерка как-то плавно закончилась. Я поручил Энси подобрать других кандидатов в ее дружину и пообещал вечером, лично пообщавшись со всеми претендентами, утвердить конечный список». Решительно кивнув, юная волшебница побежала исполнять приказ господина. Лисанна всячески намекала, что была бы не против видеть меня на совещании с ее штабом, однако я вежливо отказался. Во-первых, плох тот командир, который взваливает на себя абсолютно все, от командования многотысячной армии до выбора цвета одноразовой посуды. Нужно уметь правильно использовать кадры и делегировать полномочия. Ну а во-вторых, это их мир и их будущее. Пусть выкручиваются сами, ведь не всегда может появиться добрый демон с дружиной и отвести беду. К тому же владычица неплохо справляется с управлением своим небольшим краем. Я же решил прогуляться по городу и посмотреть, чем живет народ. Глядишь, примечу что-нибудь интересное, что можно будет использовать в дальнейшем. А нет, так просто расслаблюсь да отдохну. Естественно, одного меня не отпустили, и телохранители увязались следом. Арнольд же с Валерием, убедившись, что я в них пока не нуждаюсь, сообщили, что тогда займутся тренировками дружин. «Какими именно тренировками?» – удивился я. Ответ меня порадовал. «Все-таки, как я и думал, молодцы мои ребята, не сидят без дела. Стражи и их подчиненные понимают, что господину нужна сила. Поэтому и решили, что каждую свободную минуту нужно тратить на то, чтобы эту самую силу обрести. Договорились с Лисаной и сейчас занимаются недалеко от города, на берегу реки. Практикуются в стрельбе из местных винтовок до фехтования, довольно актуально, неизвестно, в каком мире нам может посчастливиться сражаться и что будет там на вооружении. И, конечно же, спаррингуются. Может и мне стоит к ним присоединиться», стоя во дворе особняка, задумчиво протянул я, наблюдая за удаляющимися фигурами Арнольда и Валерия. «А то народ выкладывается, а командир филонит. Сдается мне, командиру и без того найдется, чем заняться», — проговорила Кимера. «К тому же, очевидно, не все в дружинах трудяги». «Это верно», — усмехнулся я, обернувшись. «Хватит подглядывать, выходите, обе». В одном из окон первого этажа показалась мордочка Риты. Она выглядела одновременно виноватой и заинтересованной. Поправив очки, девушка заметила Аду, опустив голову. Оборотень послушно вышла из-за пышного цветущего куста и побрела в мою сторону. Взгляд полугоблинши мгновенно стал удивленным, а через миг и раздраженным. Открыв окно, она ловко выпрыгнула во двор. «Ну?» — с укором спросил я. «Как вы обманули Арнольда и избежали тренировок?» Сказала, что голова болит, буркнула Ада. «А я, что у меня женские дни?» — хмыкнула Рита. И оборотень тут же вскинула голову. «Врешь, от тебя не пахнет кровью, моего брата так легко не проведешь». Полагоблинша загадочно закатила глаза и пожала плечами. Оборотень тихо зарычала, но между спорщицами уже оказалась Кимера. «Хватит, хватит», — добродушно сказала она. «Должно быть, твой брат не лишен такта, вот и все». «Так и есть», — проворчала Ада и обожгла полугоблиншу взглядом. «Но будь рядом с ним я или Андреас, мы бы вывели тебя на чистую воду. Будь там вы, соврала бы что-нибудь иное», усмехнулась Рита. «Достаточно», оборвал я и строго спросил. «Все же, почему вы не тренируетесь? Считаете, что уже достигли своего максимума? Или не хотите стать еще полезнее для Ильи?» Вставила свои 5 копеек женщина-телохранитель. Девицы потупились, переглянулись, и Рита тихо произнесла. «Хотим, мы волновались». Тряхнув пышной гривой, выкрикнула эмоциональная Ада и, немного смутившись, добавила: «Хотели побыть рядом». Глядя на эту парочку, я тяжело вздохнул. Странные они, вроде соперницы, но в то же время иногда поддерживают друг друга. «Ладно», — махнул рукой, — «идемте, прогуляемся все вместе». Девушки радостно заулыбались. Полугоблинша самодовольно хмыкнула, оборотень подпрыгнула от радости. С ухмылкой наблюдавшая эту картину Кимера, не скрывая восторга, произнесла: «Каков подлец, на улицах города нас узнавали. Ну еще бы, великого Ильяриза многие уже знали в лицо, недаром я дважды появлялся вместе с госпожой Милье перед толпами народу. Мои же спутницы выделялись своими нарядами. Со всех сторон в нашу сторону устремлялись восхищенные взгляды, слышался восторженный шепот, народ кланялся и расходился в стороны, уступая дорогу. Так неловко, пробормотала себе под нос Адда. «Если ты чувствуешь смущение от такой мелочи», — надменно произнесла Рита, послав воздушный поцелуй какому-то улыбчивому старичку, «то ты недостойна быть женой осевого аристократа, коим кое-кто из наших знакомых непременно станет». Я не стал оборачиваться, чтобы еще сильнее не смущать оборотня. Кимера же, шедшая по правую руку от меня, в очередной раз ехидно усмехнулась. «Господин», — от толпы отделился пожилой гулли, припал на колено, — «прости мою грубость, господин, но позволь вызвать для тебя карету». «Что?» — не понял я. «Недостойны мы ходить по тем же улицам, что и ты, господин», — продолжал бормотать верующий, не поднимая глаз. «Господин, карета скоро будет». Рядом с гулем возник солдат с лейтенантскими погонами и тоже склонил голову. «Прошу простить, что вам пришлось идти пешком. До меня наконец-то дошло, что они имеют в виду. Эх, а ведь мне больших трудов стоило отказаться от сопровождения в особняке Лисаны. Теперь вот на улицах верующие проявляют сознательность». «Не нужно», — произнес я, тепло улыбнувшись. «Благодарю вас за заботу, дети мои, но я желаю насладиться пешей прогулкой по вашему городу. Или кто-то мне запретит, а, может, кто-то хочет переубедить меня», — добавил немножко Йоки для наглядности. «Все же богов полагается не только восхвалять, но и опасаться». «Нет, что ты, господин», — попятился на четвереньках гуль, — «прости нас». «Ничего страшного», — вновь улыбнулся я, когда вокруг нас образовалось еще больше свободного пространства. Оглядев сбившихся поодаль горожан, я развел руки в стороны и громко произнес: «Благословляю всех жителей Куинза. В скором времени край станет поистине прекрасным оазисом, и вам будут завидовать все, кто лишен возможности жить в нем». «Благодарю, господин», — послышалось со всех сторон. Люди и гули в едином порыве преклонили колени. «Тяжело быть звездой. Встаньте», — отозвался я, — «и возвращайтесь к делам. А я продолжу наслаждаться своей прогулкой по улочкам Куинза». Разумеет, народ так и продолжил пялиться на демона и его свиту с нескрываемым благоговением. Вот их важнейшее дело на данный момент. «Ну и пусть. Я хотел бы встретиться с самым крупным торговцем», — произнес я, ни к кому конкретно не обращаясь. «Кого посоветуете?» «Посети мою лавку, господин», — выкрикнул первый смелый. «Нет, лучше мою. Загляни к нам, великий. Моя семья не один год торгует ювелирными изделиями. Почту за честь преподнести тебе дар». Сопровождающие меня дамы мгновенно навострили ушки. Стоило лишь несчастному меценату заикнуться о халявных драгоценностях. «Ювелирная лавка? Что ж, члены моей свиты осветят ее своим присутствием», — торжественно проговорил я и еле слышно обратился к спутницам. «Имейте совесть, не оставьте мужика без штанов, а лучше и вовсе заплатите». Я протянул волшебнице полученный от Лисаны кошель с местными деньгами.